Твердый бетон реальности дал трещину в каком-то немыслимом землетрясении, и эти бедняги в нее провалились. Со временем они могли бы оправиться, если бы было время. Остальные приноровились к ситуации, сделав собственные выводы и компромиссы, порой несколько странные. Миссис Рэплер, например, была уверена, что все это сон. Так, по крайней мере, она сказала, но сказала с убеждением. Около 4 Билли проснулся и огляделся вокруг сонными, непонимающими глазами. «Мы еще здесь?» «Да, родной», — сказал я, — «еще здесь». Он заплакал слабо, беспомощно, и это было ужасно. Аманда проснулась и поглядела на нас. «Эй, малыш», — сказала она, мягко обнимая Билли, — «придет утро, и все будет гораздо лучше». «Нет», — упрямо ответил Билли, — «не будет, не будет, не будет». «Тсс», — сказала она, глядя на меня поверх его головы, — «тебе давно пора спать». «Я хочу к маме». «Знаю, малыш», — сказала Аманда, — «конечно». Пристроившись к ней, Билли повертелся немного и лег так, чтобы ему было меня видно. Какое-то время он смотрел на меня, потом снова уснул. «Спасибо», — сказал я. «Может быть, вы были ему нужны?» «Он меня даже не знает». «Это не важно». «А что, вы думаете, будет дальше?» — спросила она, не сводя с меня твердого взгляда своих зеленых глаз. «Что вы действительно думаете?» «Спросите меня утром». «Я спрашиваю сейчас». Я уже собрался было ответить, но тут из темноты, словно нечто из рассказа ужасов, материализовался Олли Викс. В руках он держал направленный в потолок фонарь, собернутый вокруг отражателя женской кофточкой, и приглушенный свет отбрасывал на его лицо странные тени. «Дэвид», — прошептал он. Аманда взглянула на него, сначала встревоженно, потом снова испуганно. «Что такое, Олли?» — спросил я. «Дэвид», — повторил он, — «пойдем, пожалуйста». «Я не хочу оставлять Билли, он только что уснул». «Я побуду с ним», — сказала Аманда, — «вы идите». Потом добавила чуть тише: «Боже, это никогда не кончится». Я пошел вслед за Олли. Он направлялся к складскому помещению и, проходя мимо пивного охладителя, схватил банку пива. «Олли, что случилось?» «Я хочу, чтобы ты сам увидел». Мы прошли за двойные двери, и створки закрылись за нами, чуть всколыхнув воздух. Здесь было холодно. Место это совсем не нравилось мне после того, что случилось с Нормом. Кроме того, я вспомнил, что где-то здесь все еще валяется отрубленный кусок щупальца. Олли убрал закрывающий отражатель кофточку и направил луч фонарика вверх. В первый момент мне показалось, что кто-то подвесил на обогревательную трубу под потолком 2 манекена. Знаете, детские шуточки в канун Дня Всех Святых. Затем я увидел ноги, висящие в 7 дюймах от бетонного пола, и 2 кучи разбросанных картонных коробок. Я взглянул вверх, и в горле у меня начал подниматься крик, потому что там были лица, но не манекенов. Обе головы свернулись на бок, словно их хозяева смеялись над какой-то жутко забавной шуткой, так смеялись, что лица их посинели. Оба были в военной форме. Те самые молодые солдаты, которых я заметил еще в начале, но потом потерял из вида в сутолоке событий. Солдаты из... Крик. Я ощущал, как он поднимается у меня в горле, словно стон полицейской сирены. Но тут Олли схватил меня за руку над локтем. «Не кричи, Дэвид. Кроме нас с тобой никто еще не знает, и лучше будет, если так и останется». Как-то я справился с собой и проговорил: «Это солдаты из проекта «Стрела», — сказал Олли. «Точно». Что-то холодное ткнулось мне в руку. Банка пива. «На, выпей, полегчает». Я осушил ее мигом, и Олли начал рассказывать. «Я пришел посмотреть, нет ли здесь еще баллонов для гриля мистера Маквея, и увидел их». «Но почему?» «Я думаю, ты знаешь, почему». «Конечно, летние туристы вроде этого парня Миллера не поймут, но здесь есть и местные, которые вполне могут догадаться». «Проект «Стрела»?» «Я целыми днями стою у касс», — сказал Олли. «И многое слышу. Всю весну до меня доходили разные слухи про эту чертову стрелу, но ни одного хорошего». Я вспомнил, как Билл Джости наклонился к окну моей машины, вдохнув мне в лицо теплым алкогольным перегаром. Не просто атомы, а другие атомы. «Я слышал кое-что. Сразу от нескольких людей», — продолжил Олли. «Джастин Робертс, Ник Точи, Бен Майклсон. В маленьких городах секретов не бывает, что-то обязательно всплывает. Иногда это как родник, Он просто выбивается из-под земли, и никто не знает, откуда он взялся.